Чулки фламинго. Как и люди, животные и птицы очень любят праздники. Ведь это всегда яркие краски, веселье и обязательно балы. Вот однажды змеи объявили, что устраивают грандиозный бал в честь весны. Засуетились в поисках украшений лягушки, фламинго, крокодилы и рыбы, приглашенные на этот праздник. И, конечно же, разные змеи. Все хотели выглядеть не просто красивыми, а блестяще неповторимыми. Не все они могли позволить себе выйти на песок и танцевать. Например, рыбы решили из воды не выходить, а под звуки музыки ветра выпрыгивать на мгновенье из воды и хлопать плавниками и хвостами в такт мелодии. О нарядах рыбы не думали. Все равно в лучах солнца чешуя будет блестеть всеми цветами радуги, а это очень красиво. Крокодилы гордились своей дорогой, бугристой крокодиловой кожей. Зачем им украшения? Но на всякий случай, чтобы не подумали остальные, что они бедны, надели ожерелье из бананов и закурили дорогие сигары. Лягушки знали, что на берегу их кожа быстро высохнет и перестанет блестеть, поэтому они на спинки и брюшки приклеили рыбью чешую. Даже высохшая она переливалась на солнце, как бриллианты. Рыбам, конечно, были смешны эти уловки, и они насмешливо плюхались в воду, завидев, как важно пытаются ходить на задних лапках лягушки. Чтобы чешуйки не высыхали, лягушки постоянно брызгали друг на дружку водой, но всем говорили, что это дорогие духи. Но особенным украшением лягушки считали светлячков, которых они повесили себе на шею вместо фонариков. И если все гости были почти одинаково украшены, то хозяйки бала, змеи, сверкали почти карнавальными красками, ведь каждая из них надела юбочку под цвет своей кожи. У одних юбочки были красными, у других — желтыми. Змеи Ярара явились в полосатом одеянии, пепельный сменялся коричневым. Вот такая у этих змей кожа. Особенно нарядными выглядели коралловые змеи. Черно-красно-белые накидки из тончайшего газа вызывали восторг у зрителей, когда змеи кружились в танце лишь кончиком хвоста, касаясь песка. Только фламинго не повезло с нарядом. Ведь тогда, давным-давно, они не были такими, как сейчас. Толстый и кривой нос, белые ноги совсем не украшали забавную птицу. Из-за этого фламинго грустили и с завистью поглядывали на коралловых змей, мечтая о чулочках на свои белые ноги такой же расцветки, как и юбочки у этих красавиц. Самый старший из фламинго предложил: «Давайте поищем в лавочках Буэнос-Айреса чулки черно-красно-белого цвета, и тогда мы будем выглядеть не хуже других гостей». Фламинго тотчас согласились с ним, поднялись и полетели в город. Они обратились в десятки лавочек, но хозяева только кричали на них: «Нет у нас никаких чулок для фламинго, ни черных, ни белых, ни красных, ни серо-буро-малиновых. Убирайтесь прочь, сумасшедшие птицы!» А один из владельцев лавочек даже схватил метлу и стал разгонять ею фламинго. Эта картинка показалась одному броненосцу смешной, и он решил подшутить над фламинго. «Уважаемые фламинго!» — почтительно обратился он к птицам. «Я знаю, кто может вам помочь. У меня есть знакомая сова. Думаю, она сможет раздобыть вам черно-красно-белые чулки». Обрадовались фламинго, поблагодарили броненосца и полетели к пещере, в которой жила и занималась торговлей сова. Сова встретила фламинго уважительно. «С удовольствием помогу вам. У меня припасены такие чулки, которые вам нужны. Подождите, сейчас принесу». Очень скоро сова вернулась, держа в лапках целую связку черно-красно-белых чулок. «Вот», — сказала она, — «не чулки, а загляденье. Все коралловые змеи будут без ума от вашего наряда». И действительно, чулки были точь-в-точь такой расцветки, как и кожа коралловых змей. Откуда фламинго могли знать, что сова содрала кожу с настоящих коралловых змей, на которых охотилась с превеликим удовольствием? Птицы надели чулочки и сразу похорошели. «Только смотрите», — предупредила их сова, — «танцуйте и кружитесь без остановки. Тогда рисунок на чулках будет особенно завораживающим». И расхохоталась. Наивные фламинго решили, что сова смеется от радости за них, поблагодарили и полетели на бал. Они даже не подозревали, какая их ждет опасность. В этих черно-красно-белых чулочках фламинго были просто прелестны. Ими любовались и пытались рассмотреть, из чего, из какой материи сделаны такие чулочки. Только никому не удавалось, потому что фламинго сразу закружились в танце, как и советовала сова. Змеи сразу увидели в обновках фламинго что-то очень знакомое и заволновались. Каждый раз, когда фламинго оказывались рядом, они наклоняли свои изящные головки и старались рассмотреть чулочки на ногах птиц. Особенно подозрительной расцветка чулок показалась коралловым змеям. Они-то знали, как дорого стоят такие ровные полоски и сочные краски. Только никак не удавалось змеям подползти ближе к фламинго, потому что те все кружились и кружились без устали. Наконец, одна из коралловых змей попросила у лягушки фонарик светлячка и стала наблюдать за фламинго, который танцевал все медленнее. Видимо, он очень устал. И в самом деле этот фламинго, вскоре обессилев, споткнулся об окурок сигары, выброшенной крокодилом, и упал. Коралловые змеи накатили на этого фламинго клубком и стали разглядывать его чулочки. Когда они увидели, что чулки, сделанные из кожи их сестер, коралловых змей, негодованию их не было предела. Шипя, они набросились на всех фламинго и стали их жалить. Они так устали, танцуя, что теперь у них не было сил взмахнуть крыльями и улететь. За несколько мгновений от ядовитых укусов коралловых змей ноги фламинго не только остались без чулок, но и покраснели. А главное, ноги птиц горели от яда, который попал под кожу. Фламинго вскочили и из последних сил заметались по берегу, пытаясь унять боль. Единственное место, где боль в ногах фламинго утихала, была вода в реке. Там они и стояли теперь, боясь выйти на берег. Стоило только птицам подойти ближе к берегу, из воды показывались участки их ног, которым так досталось от коралловых змей. Участки были красными-красными и горели огнем от змеиного яда. И ведь давно это было. А фламинго и по сей день стоят в воде, то на двух ногах, то на одной. Стоит им только оказаться на берегу, сразу же возвращается жгучая боль, и они снова мчатся в воду. Вот такая история. Рыбы знают все о фламинго, пытаются иногда ущипнуть птиц за ноги, но за такие отчаянные насмешки фламинго наказывают рыб, хватают и проглатывают. Они-то не считают себя виноватыми, просто хотели быть красивыми на бале.